У кого какая любовница, и то знаю. Но серьезно. Он неожиданно вскакивает, убегает в стол и, расчистив место на кушетке, усаживается напротив меня. В глазах нестерпимое любопытство. Так в чем дело? Можешь ты мне все выкладывать? Я ваши дела знаю. Я молчать умею. Будь спокоен. Я коротко рассказываю о случившемся и прошу съездить со мной в морг. «Молодая женщина, говоришь?» С несвойственной ему, казалось бы, нерешительностью переспрашивает Знаменский. «Я, признаться, больше люблю на них живых смотреть. Ну да что поделаешь. У меня, правда, тут консультация назначена. Аспирантка придет. Мы быстро, Петр Львович. Вы нам оказываете огромную услугу. Ладно, надо так надо. Посиди». Он вскакивает, выбегает из комнаты. Я жду довольно долго. Наконец Знаменский появляется в фронтоватом коричневом костюме с ярким галстуком, завязанным большим небрежным узлом. Всю дорогу в машине Знаменский оживленно болтает и смеется, и затихает, только когда мы входим в морг. На розовом холеном лице появляется сосредоточенность, туманятся живые глаза за стеклами очков. Я замечаю, как профессор все больше нервничает. Служащий проводит нас в помещение, где лежит укрытый простыней труп женщины. Знаменский с испугом вглядывается в ее запрокинутое восковое лицо с проступившей синевой и торопливо качает головой. «Нет-нет, это совершенно незнакомая женщина», — говорит он. «Никакого отношения к кооперативу. Поверьте мне, в первый раз вижу. Пойдемте». От волнения он перешел на «вы». «Мы поспешно покидаем морг». Я отвожу профессора домой. Итак, первая версия о том, кто эта женщина, проверена и отпала. А вместе с ней отпала и версия о причине смерти. Нет, это, видимо, не несчастный случай. Эта женщина не могла прийти вечером на стройку из любопытства. Вернувшись к себе в отдел, я проверяю дежурного по городу, не поступали ли за истекшие сутки заявления об исчезновении молодой женщины. Оказывается, никаких заявлений не поступило. Это сильно осложняет все дело. Уж не приезжая ли она, эта женщина? Тогда в Москве некому о ней тревожиться. Надо попросить ребят из отделения обзвонить все гостиницы города. Там дежурные по этажам должны знать, кто из их гостей не пришел ночевать этой ночью. Спустя час я подробно докладываю Кузьмичу о происшествии на стройке. Тут же присутствует и Петя Шухмин. Когда я кончаю свое сообщение, то по выражению лица не только Кузьмича, но и Пети понимаю, что мне теперь предстоит впрячься в это, как я убежден, малоинтересное, но достаточно муторное дело. «Да», — вздыхает Кузьмич, — «жалко девушку». «Ты, конечно, прав. Сейчас самое главное — установить ее личность. Насчет гостиниц ты рассудил тоже правильно. Надо еще дать ориентировку по городу и области пока что. Вдруг...» Да куда-нибудь поступит все же заявление об исчезновении. Ну, кто-то же должен в конце концов хватиться ее. Если и в самом деле приезжая, говорит Петя, то знаете, когда родные хватятся? Когда долго писем не будет, вот когда. Мы пока тут с ног собьемся. Ну вот еще. Не в безвоздушное же пространство приехала, ворчит в ответ Кузьмич. Не в гостинице, так у знакомых остановилась. Она же ночевать не пришла. Как тут не забеспокоиться? Обязательно должны забеспокоиться. Он о чем-то задумывается и хмурит лохматые брови. Они у него со временем стали расти как-то странно. Я только недавно обратил на это внимание. Одна бровь вздыбилась вверх, а другая сползла вниз, и глаз почти не видно. Все время кажется, что Кузьмич как-то подозрительно или лукаво щурится. Хотя бы он их по утрам причесывал, что ли. Между тем Кузьмич хмурец спрашивает меня. «Ты место, где она свалилась, хорошо осмотрел?» «Я давно жду этого вопроса. Еще бы мне не осмотреть то место. Тем более, что вчера вечером сыпал снег, и следы отпечатались на нем превосходно. А поскольку строители во дворе со своим доблестным бригадиром, слава богу, не очень-то утруждали себя с утра работой, то не топтали они вокруг котлована самую малость. Короче говоря, я довольно легко отыскал то место на высоком земляном отвале, с которого упала в глубоченный котлован эта женщина. На том самом месте я обнаружил следы ее сапожек. Кстати, место это оказалась, вероятно, случайно самой высокой точкой над котлованом. Но одна ли стояла здесь та женщина?